Глава 10. Новый план. Мирослава. Покрутившись перед большим зеркалом, я все же решила оставить волосы распущенными, поэтому снова прошлась по ним расческой и зафиксировала пряди с одной стороны небольшой заколкой, украшенной несколькими жемчужинами. «Поверить не могу, что моя лучшая подруга так со мной поступила!» В очередной раз недовольно фыркнула Ника, скрестив руки на груди. Я вздохнула и повернулась к ней. «Ну что ты от меня хочешь? Я ведь заказала в магазине тебе точно такой же, только красный. Завтра уже сможем забрать. А сегодня я весь день проведу, зная, что рядом со мной ходячий секс, и буду чувствовать себя ущербно», — продолжала подначивать Ника. Мы обе знали, что она просто издевается, потому что у нее это на уровне инстинктов, но я каждый раз велась на ее провокации. «Но если ты скажешь, что купила все это ради себя, а не для Руслана, тогда я тебя прощу». Когда накануне Руслан выловил меня в университете и сообщил дату нашего похода в театр, про который я совершенно забыла, во мне загорелось желание купить по такому случаю новое платье. К тому моменту пары как раз закончились, и Ника уже сбежала в компьютерный класс, чтобы плотно засесть за свой штрафной реферат. Мне не хотелось ей мешать, поэтому в торговый центр отправилась одна. Прошедший вторник знатно пошатнул мою нервную систему. Хотя, когда мы с Никой вернулись в тот день на пару к Астахову, он вел себя так, словно в коридоре ничего не случилось, и мы не проявили откровенное неуважение к преподавателю. В любом случае, последующие два дня прошли достаточно спокойно, еще и шопинг оказался весьма удачным. Мне удалось найти потрясающее платье для похода в театр, а также второе, более повседневное. Я уже направлялась к выходу из торгового центра, когда мое внимание привлек комплект белья в витрине одного магазина. Именно эта покупка и подкинула Нике повод для подколов, несмотря на то, что я предусмотрительно заказала для нее такой же комплект в другом цвете, прекрасно зная ее вкус. Повернувшись к зеркалу, я вновь придирчиво осмотрела свое отражение с головы до ног. Тонкое кружево делало белье почти прозрачным, но очень приятно ощущалось на чувствительной коже. А изящный пояс подчеркивал талию и добавлял пикантности, особенно в сочетании с тонкими черными чулками. Идеальное сочетание глубокого изумрудного цвета и черных акцентов в виде бретелей и подвязок. Не зря говорят, что женщина будет ощущать себя самой сексуальной даже в мешке из-под картошки, если под ним красивое белье. «Для себя», — честно призналась я, снимая с вешалки новое платье того же насыщенного зеленого цвета. «Но я все же не откажусь получить комплименты от Руслана, когда мы встретимся после пар». Чтобы не пришлось вновь укладывать волосы или случайно не испортить легкий макияж, я осторожно опустила платье, шагнула в него, и воздушные слои шифона нежно скользнули по телу. Юбка доходила до колен и красиво разлеталась при ходьбе благодаря свободному крою, а верх платья имел скромный, но довольно интригующий вырез. «Тебе очень идет, присвистнула Ника, застегивая молнию на моей спине. «Коршунов из штанов выпрыгнет, вот увидишь!» Мне кажется, желание выпрыгнуть из штанов — его самый верный спутник и никак не зависит от того, что на мне надето. Ника рассмеялась. «Если считать воскресенье, то сегодня будет шестой день, как он строит из себя мистера благородства», — сообщила она. Мы подхватили свою верхнюю одежду, сумки и вместе вышли из комнаты. «Так что будь осторожна». «Почему?» «Стоит Руслану узнать, что скрыто под этим прекрасным платьем, и ты сможешь от него отбиться только в прямом смысле этого слова», — выдала подруга, запирая дверь на ключ. «Ну, например, если ударишь его кирпичом по голове». «До сих пор не понимаю, почему он со мной?» «Точнее, даже не со мной, мы ведь не в отношениях». Начала я рассуждать вслух, но в моей руке вдруг заверещал мобильник. Стоило увидеть имя на дисплее и забавную фотографию, как мои губы сами собой растянулись в улыбке, а я поспешила принять вызов. «Привет!» «Привет, солнышко!» — раздался в трубке насмешливый мужской голос. Я вспыхнула подобно спичке. «Демид, ты же обещал меня больше не называть так!» — возмутилась я, но брат лишь расхохотался. «Сейчас переименую тебя обратно в Ворчуна!» «Ни в чем себе не отказывай!» «А мне вот интересно, в честь какого из Мишек Гамми?» «Приключения Мишек Гамми. Американский мультипликационный сериал». Первый мультсериал студии Walt Disney Television Animation, снятый в 1985-1991 годах. «Ты бы назвал меня Ворчун!» — крикнула в трубку Ника и одними губами попросила меня включить громкую связь. Мы уже вышли из общежития и теперь искали глазами наше такси. «Передай своей несносной подружке, что она однозначно Арти!» Я нахмурилась, перебирая в голове образы героев моего любимого мультика детства. «Разве это не говорящий тукан?» — спросила я. «Он так же редко замолкает, как и Ника». «Что?» — от возмущения голос подруги прозвучал на октаву выше, пока я, не стесняясь, смеялась вместе с братом. «Ты совсем уже? Немедленно назови имя медведя, иначе я за себя не ручаюсь при встрече». «Ладно, ладно», — сдался Демид. «Нарекаю тебя малышом». «Довольно теперь? Слава тебе расскажет, кто это, а пока дай нам с ней поговорить». Продолжая посмеиваться, я отключила громкую связь. «Во сколько ты завтра приезжаешь?» — спросила я и указала Нике на нужную нам машину. «Смог перенести одну встречу на сегодня, так что вечером уже прилечу. Вторая так и осталась на утро, зато потом весь день наш». От слов Демида мне захотелось радостно завизжать, но мы уже сели в такси. «На завтра я нам все уже придумал, а с тебя воскресенье, как и договаривались». «У папы так и не получается приехать?» «Тут требуется его личное присутствие». Демид вздохнул, зная, как я скучаю по ним обоим. «Не расстраивайся. Ты сейчас в универе?» «Как раз туда едем. Кстати, нам так и не поставили пару на субботу. Теперь по средам будет на две больше, но зато все выходные свободны». «Это же отлично!» — искренне обрадовался брат. «Может, еще сама домой прилетишь?» «Да, я уже смотрела билеты. Надо будет только состыковаться с вашим расписанием, иначе смысла нет приезжать». «Разберемся», — пообещал Демид. «Так, у меня встреча через пару минут, так что прощаюсь». «Напиши, как прилетишь». «Обязательно. Хорошего дня, солнышко». Демид сбросил вызов раньше, чем я успела возмутиться, и этим в очередной раз подтвердил звание самого лучшего, но совершенно несносного старшего брата. Кивнув собственным мыслям, я открыла в телефоне контакт брата, переименовала его в Ворчуна и добавила смайлик с медведем. «Вы словно два подростка!» — усмехнулась Ника, наблюдая за моими манипуляциями. «Так и не скажешь, что у вас 6 лет разницы». «Он первый начал», — заметила я, пожав плечами. Таксист высадил нас спустя 10 минут у дверей любимой кофейни. Это было популярное среди студентов место. Так что помимо отсутствия свободных столиков, перед кассой еще и собралась приличная очередь. К подобному мы оказались не готовы. Обычно такой ажиотаж был по утрам. «Ощущение, что сегодня всем к третьей паре», — буркнула Ника, поглядывая на 6 человек перед нами. «Хорошо, что приехали заранее». «Слышу знакомые голоса!» Раздалось впереди, и к нам обернулся Миша Фетисов, который стоял третьим в очереди. «Идите сюда, девочки! Я вам занял!» Мы подошли к одногруппнику, проигнорировав недовольное ворчание тех, кому теперь придется еще дольше ждать свой заказ. «А я баннером должен размахивать, что жду кого-то?» — резко поинтересовался он стальным голосом у парня, стоящего рядом. Тот съежился под его хмурым взглядом и промолчал. Миша удовлетворенно кивнул и сразу же переключил внимание на нас. «Вы чудесно выглядите. Большие планы на пятничный вечер?» «Девушкам не нужен повод, чтобы нарядиться», — заявила Ника и встряхнула волосами, над которыми колдовала больше часа, чтобы добиться идеальных по ее меркам локонов. «Бесспорно. Кстати, как поживает твой штрафной реферат, Вероника?» «Встречный вопрос. Почему ты всегда называешь меня полным именем?» «Оно очень красивое», — Миша улыбнулся и как-то нежно протянул имя подруги. «Вероника». «Реферат получается идеальным», — сказала Ника, поджимая губы, чтобы сдержать улыбку. «Готовься исполнять мое желание». Боже мой, неужели Фетисову удалось ее смутить? Сделав заказ, мы прошли к зоне выдачи и принялись обсуждать предстоящие выходные. На секунду мне показалось, что Миша собирался пригласить куда-то Нику, но осекся, как только подруга сказала о планах зарыться в учебнике, изредка прерываясь на свой сериал. Я же для себя решила, что нужно с ней поговорить про Мишу, которому она явно нравится. Стоило отдать должное местным бариста. Ребята работали с невероятной скоростью, так что заказ перед нами выдали спустя всего несколько минут и сразу приступили к нашему. Пока Ника шутливо припиралась с Мишей, я осматривала просторный зал кофейни и дошла взглядом до входной двери в тот же миг, когда прозвучал перезвон колокольчиков, болтающихся над ней. Всё моё хорошее настроение испарилось, стоило мне узнать в новых посетителях Инну и Тимура, галантно придерживающего для неё дверь. «Да чтоб вас...» «Хм, значит, слухи не врут», — хмыкнул Миша, чем сразу привлёк моё внимание. «О чём ты?» — спросила я, опережая Нику. «Что за слухи?» Миша забрал свой кофе и поманил нас пальцем свободной руки. «Поговаривают, что у них роман», — сказал он, понизив голос, насколько это было возможно, и кивнул в сторону этой парочки. «И что они переспали прямо в аудитории в субботу, когда Инна пришла к нему на консультацию?» «Вот же чёрт!» «Не думала, что ты такой сплетник», — прокомментировала Ника, и это было последнее, что я услышала. Пульс так бил в ушах, что заглушал всё вокруг. Я посмотрела в конец очереди и наткнулась на пристальный взгляд Астахова. Он кивал, улыбался и даже кратко отвечал Инне, который щебетал рядом с ним, но смотрел при этом на меня. «Что это, чёрт его подери, такое? Какая-то извращённая разновидность мести? Никогда бы не подумала, что он опустится до такой мерзости». Дышать удавалось через раз. Одно дело вычеркнуть его из своей жизни и больше никогда не видеть, и совсем другое — наблюдать, как единственный человек, в которого ты когда-либо была влюблена, ведёт себя вот так. Лучше бы он никогда не возвращался в университет. В чувство меня привела Ника, ущипнув за руку. «Заказ готов. Пойдём отсюда», — сказала она с нажимом, протягивая мой кофе и пакет с бейглом. «Быстрее, а то не успеем ничего». Я понимала каждое её слово, но не сдвинулась с места, чувствуя полнейшее опустошение внутри. Ника подхватила меня под локоть и сама потянула к выходу, протискиваясь между столиками, видимо, чтобы избежать даже мимолётного столкновения со Астаховым. После такого у Миши наверняка возникнут вопросы, но мне было всё равно. Он мог думать что угодно. Для меня это уже не имело никакого значения. Погружённая в свои мысли, я даже не заметила, как мы добрались до учебного корпуса. Мы приложили пропуска и миновали турникеты, но не направились к кафетерию, как планировали. «Миш, мы пойдём чуть позже», — сказала Ника, и, не дожидаясь ответа Фетисова, которому вручила наши пакеты, направилась в противоположную сторону, продолжая тянуть меня за собой. Мы зашли в дамскую комнату первого этажа. «Приходи в себя», — прошептала Ника, прежде чем отправиться проверять, был ли тут кто-то помимо нас. Судя по прижатому к губам пальцу, мы были не одни. «Может, тебе лучше вернуться в общагу? Или прогуляем и посидим в кафетерии?» Я сделала глоток кофе и покачала головой. «Нет, я справлюсь», — твёрдо сказала я. «Раз такова новая реальность, мне придётся к ней привыкнуть. Просто мне трудно в это поверить». Мы замолчали, когда к умывальникам вышла девушка. Сполоснув и высушив руки, она вышла из уборной, и Ника продолжила уже чуть громче. «Ты уверена?» «Да». Я повернулась к окну, обдумывая ситуацию. Решение пришло само собой. «Сегодня скажу Руслану, что готова к отношениям. Полноценным отношениям». «Мира!» Осторожно протянула подруга, поставив свой стаканчик с кофе на подоконник. «Ты ведь понимаешь, что сейчас не лучший момент для принятия решений. К тому же ты мне сама говорила, что ничего к Коршунову не чувствуешь. Зачем тогда?» «Зато он ко мне чувствует. Лучше так». «Нет, не лучше. И ты это знаешь». «Я знаю лишь то, что не всегда всё складывается так, как нам хочется. Последнее время я была слишком сосредоточена, сама знаешь, на ком. И даже не давала Руслану шанс мне понравиться. Но теперь с меня хватит этого дерьма, Ник. Пусть трахает свою Инну хоть в кабинете декана. Мне всё равно». Ника взволнованно всматривалась в моё лицо. «Что ты задумала? Только не делай! Я сегодня же пересплю с Русланом». «Глупостей». В уборной повисла тишина, нарушаемая лишь постукиванием каблуков Ники, которая принялась нервно мерить шагами небольшое помещение. «Мира, ты хоть сама себя слышишь? Ты ведь хотела...» «Плевать. Желания могут меняться», — отрезала я. «Вечером мы идём на свидание. Скажу Руслану, что хочу стать его девушкой. А потом мы отметим это событие жарким сексом». Возможно, прямо в машине. Чего терять? Тебе-то как раз есть что? Да, свою бестолковую, болезненную и даже немного унизительную влюблённость в одного придурка, выпалила я, тяжело дыша. И я очень хочу от неё избавиться. Так что самое время пробовать метод клин-клином. Ника покачала головой и взглянула на часы. «До пары ещё 10 минут», — сообщила она. «Давай поступим так. Сейчас мы идём в кафетерий к Фетисову и убеждаемся, что он не растреплет этот инцидент всему универу. Потом сидим на парах, как приличные студентки, и впитываем знания. За это время ты немного успокоишься, и мы обсудим всё ещё раз. Согласна?» «Да», — Ника облегчённо выдохнула. Следовать её плану оказалось не так уж трудно. Мише мы сказали, что почти не спали минувшей ночью. Меня замутило от обилия звуков и запахов в кофейне. Тот с готовностью поверил в эту версию. Допив кофе, мы все вместе пошли на пару Астахова и невозмутимо заняли свои привычные места. Тимур уже был в аудитории и что-то внимательно изучал в своём телефоне, а я проклинала саму себя, что после всего продолжаю им любоваться. Сегодня он сменил привычный костюм на джинсы и чёрную водолазку с высоким горлом, обтягивающую его манящее тело. Мне пришлось буквально заставлять себя не пялиться, потому что глаза то и дело возвращались к нему, к его лицу, сильным рукам. Прогремевший в коридоре звонок вернул меня в реальность. Ну, ту самую, в которой Астахов с недавних пор трахает мою одногруппницу. Семинар прошёл относительно спокойно, несмотря на моё острое желание вышвырнуть Инну из аудитории, которая возникала всякий раз, как она раскрывала свой шлюховатый рот. Захарова не флиртовала в открытую, но позволяла себе гораздо больше, чем кто-либо из нас. С одной стороны, из-за выбора формулировок к ней было не прицепиться, но с другой, её намёки были столь очевидны, что вся группа пребывала в полнейшем шоке. Что меня особенно выводило из себя — так это отсутствие реакции со стороны Астахова, который ни разу не осадил свою пассию. Я злилась так сильно, что к предыдущему желанию добавилось ещё одно — высказать Тимуру всё, что думаю о нём и его новом увлечении. Когда пара закончилась, и все поплелись к выходу из аудитории, Инна остановилась у преподавательского стола. И это стало последней каплей. Ника заболталась с Мишей и не заметила, что я не последовала за ними. Я и сама не понимала, что так и стою недалеко от стола Астахова и вслушиваюсь в разговор, пока он не обратился ко мне. «Власова, у вас ко мне какой-то вопрос?» — равнодушно спросил он, чем привлёк внимание Захаровой, которая сразу уставилась на меня каким-то странным взглядом. Проклятье. «Нет, Тимур Андреевич». Инна улыбнулась, когда Тимур пожал плечами и рукой указал на дверь. «Тогда не смею вас задерживать». Эмоциональное напряжение зашкаливало. Я нервно усмехнулась, глядя Астахова в глаза, а потом схватила вещи и выбежала из аудитории, напоследок громко хлопнув дверью. В коридоре меня ждала Ника. Она взволнованно озиралась по сторонам на тех, кто стал случайным свидетелем моей вспышки, но мне было наплевать, как всё это выглядело со стороны. «Я последую своему плану!» Я буквально выплюнула каждое слово, не в силах взять под контроль свои эмоции. И он больше не подлежит обсуждению. Не дожидаясь реакции подруги, я развернулась и зашагала к лестнице, чтобы спуститься на этаж ниже, где пройдут следующие две пары. 3 часа, отделявшие меня от новой жизни, в которой сегодня не останется места для Тимура Астахова.